Глава третья. Необходимые условия для вопросов. Не надо объяснять свою философию. Воплощайте ее. Эпиктет. Предположим, вы освоили сократическую любознательную позицию. Знаете, из каких элементов состоит разговор и как с ними работать. Основа заложена, фундамент прочен. Вы открыты новому и не торопитесь высказывать свое мнение и проявлять эмпатию. Что дальше? Какие условия помогут задать хороший вопрос? Условие номер один. Все начинается с умения слушать. Хорошие вопросы — те, которые напрямую связаны с собеседником. Хороший вопрос остается близок к контексту рассказа, опыту другого человека и никоим образом не касается меня, моего восприятия, моего мнения. Если все-таки это происходит, пусть и случайно, виной тому наше неумение слушать. Люди в основном довольно плохие слушатели. Мы привыкли слушать вполуха. Пока собеседник говорит, размышляем о том, что надо купить вечером в супермаркете, о том, что хотим сказать, когда собеседник закончит рассказ, или представляем, как бы вели себя в похожей ситуации. Такая манера слушать порождает вопросы, которые касаются не другого, а нас самих. Если вы хотите задать хороший вопрос, связанный с собеседником, то должны выслушать его по-настоящему. Согласна, по-настоящему хорошо слушать, без мыслей, предположений, оценок и мнений, очень непросто и требует практики. Но как только вам удастся занять внимательную позицию слушателя, без навязывания собеседнику собственной истории, вы заметите, насколько легче станет сосредоточиться на рассказе другого человека. Вы яснее представите то, о чем он или она говорит, и вопросы, проникающие вглубь рассказа, возникнут сами собой. Давайте рассмотрим три способа внимательно слушать собеседника. Три позиции слушателя. Существуют три установки или позиции слушателя. Первая. Я-позиция. Слушать в стиле «А что я об этом думаю?». Вы сосредоточены на своих мыслях, задаете себе вопросы, что я об этом думаю, что я бы сделал на его месте, что я бы сказал, как бы я себя чувствовал в такой ситуации. Вы сфокусированы не на чувствах, мыслях или опыте другого человека, а на собственной точке зрения, собственном мнении или идеях. У вас возникает желание починить, помочь, дать совет или привести в пример свою историю. Вопросы, рожденные из этой позиции, скорее всего, будут наводящими, оценочными или управляющими. Например, «Ты ведь тоже считаешь, что Пол прав, да? Тебе тоже больше хочется поехать на Терс-Хеллинг, а не на Тексел?» Эти вопросы показывают ваше мнение, говорят о вас, а не о собеседнике. Вторая. «Ты-позиция». Слушать из позиции «Что ты имеешь в виду?». Если это ваш тип, то вы слушаете другого с любопытством и, как Сократ, признаете, что чего-то не знаете. Вы понимаете, что опыт другого человека не обязательно совпадает с вашим, и задаете примерно следующие вопросы. Что ты конкретно имеешь в виду? Как это повлияло на тебя? Что ты думал, что чувствовал? Как это произошло? Вы словно пытаетесь проникнуть в голову другого человека, хотите понять его историю, его мысли, его логику и задаете соответствующие вопросы. Не пытаетесь переубедить собеседника, дать ему совет, не задумываетесь над тем, мог ли он поступить лучше или иначе, что бы вы сделали в его ситуации и так далее. Вопросы, которые вы задаете из этой позиции, делают разговор глубже. Вы либо узнаете больше о ситуации, которую описывает собеседник, либо лучше понимаете, как именно он эту ситуацию видит. В любом случае, вопросы остаются в контексте переживаний другого. Третье. Мы-позиция. Слушать в стиле «Как у нас дела?». По сути, это мета-позиция. Она как бы нависает над разговором, находится над ситуацией. Когда вы слушаете из этой точки, то наблюдаете и себя, и собеседника со стороны. Замечаете и свои чувства собеседника, и состояние собеседника. Из «мы-позиции» можно, например, понять, что вы ходите по кругу, что каждая реплика начинается со слова «но», что другой человек постоянно уклоняется от ответа на конкретный вопрос, пускаясь в длинный рассказ не по теме. Три позиции слушателя на примере. Представьте, что вы разговариваете с близким другом или подругой. Он или она говорит: «Даже не знаю, чего я хочу от своей работы. Она мне уже давно не нравится, да и от дома слишком далеко. Я почти никогда не успеваю уложить детей спать. Иногда думаю, а может уйти, но мне страшно. Зарплата хорошая, и коллектив тоже отличный. Что же делать?» Слушая с первой позиции, вы подумаете: «Да ты что, не стоит этого делать. У тебя прекрасное место, мне бы такую работу. Хорошая зарплата, классная команда и всего полчаса на дорогу. Моя работа намного дальше, а платят меньше». Или подумаете: «Тут нечего колебаться. Дети быстро вырастают, и для них очень важно общаться с родителями. Когда я сменил работу и стал проводить больше времени с семьей, я сразу воспрял духом». А вслух скажете: «Тебе стоит хорошенько все взвесить. У тебя отличная работа, зачем ее менять?» Или: «Ты даже не представляешь, как тебе повезло». Или: «Ты правда собираешься уйти? Ведь сейчас у тебя все хорошо». Или наоборот: «Отлично тебя понимаю. Дети и семья очень важны, а ты наверняка найдешь другую работу, которая позволит проводить больше времени с домашними». Здесь вы в первую очередь делитесь своей точкой зрения, мнением или опасениями. Ваш ответ ровным счетом ничего не говорит о характере, мыслях, желаниях и стремлениях собеседника. Слушая с позиции второго типа и намереваясь понять мысли другого, вы размышляете: что конкретно ты имеешь в виду? Что это значит для тебя? О чем ты думаешь? Что чувствуешь? В какой момент? Что говорит об этом твой партнер? А затем произносите: что конкретно ты имеешь в виду? Что это значит для тебя? О чем ты думаешь? Что чувствуешь? В какой момент? Что говорит об этом твой партнер? Вы рассматриваете опыт другого человека, ничуть не преуменьшая его переживания, ничего не добавляя от себя, не помогая и не уточняя. Это требует самообладания, так как желание вставить собственное мнение, рассказ или совет может быть весьма настойчивым. Слушая из третьей позиции, вы замечаете, как собеседник себя чувствует, как происходит ваше взаимодействие, что он или она демонстрирует невербально. Обращайте, например, внимание на то, что собеседник каждое предложение начинает с «да, но». Тогда вы можете ему сказать: «Когда ты говоришь о своей работе, твое лицо расслабляется, ты выглядишь радостным. А когда заговариваешь о том, чтобы уйти, скрещиваешь руки на груди и смотришь в сторону». Или: «Я заметил, что все твои ответы начинаются со слов «да, но». Как ты думаешь, что это значит?» Чтобы задавать хорошие вопросы, важно тренироваться слушать из позиции второго типа, сохраняя в голове мысль, что ты имеешь в виду. Большинство же людей привыкло к позиции первого типа, когда нас больше интересует, чтобы мы сделали на месте другого. Вот почему слушать из позиции «что ты имеешь в виду» может показаться сложным, хотя на самом деле это не так. Скоро вы заметите, что этот способ намного более расслабляющий, ведь вы слушаете чистый рассказ другого человека, не добавляя к нему свое мнение, совет или личный взгляд на ситуацию. В голове становится гораздо тише. Некоторые ученики сравнивают такую позицию слушателя с практикой осознанного внимания, когда мы сосредоточены на том, что происходит здесь и сейчас. Упражнение. Переключать позиции слушателя. В следующий раз, когда кто-то будет рассказывать историю, послушайте ее осознанно и с первой позиции, что я об этом думаю. Обращайте внимание на то, что происходит у вас в голове, и на то, как реагирует на ваши слова собеседник. Затем сознательно переключитесь в позицию «что ты имеешь в виду». Сделайте так, чтобы ваши суждения и мнения перестали вас интересовать, и сосредоточьтесь исключительно на рассказе другого. Что вы думаете в этом случае? Что говорите? Как теперь происходит ваше общение? Условие номер два. Язык — это серьезно. Мы можем думать образами, звуками, словами, чувствами. Но если мы захотим передать свои мысли другому, то нам понадобится устная речь. Именно она чаще всего является средством общения, выражения наших мыслей, а значит и средством задавания наших вопросов. Слишком часто мы относимся к языку небрежно. Ну какая разница, одно слово или другое, это ведь почти то же самое. К сожалению, такое отношение к языку создает лишние затруднения. Используя язык четко и уместно, вы делаете разговор ясным, а вопросы — более точными. Внимательнее относитесь к тем словам, которые произносит собеседник, ведь люди не просто так выбирают одно слово, а не другое, хоть и похожее, но с другим оттенком. Становясь более внимательными к языку, вы тренируете слух, чтобы расслышать то, что не сказано, что скрыто под вуалью недомолвок. Учитесь замечать, каких слов или понятий человек предпочитает избегать. Эта способность — ценное качество в искусстве задавать хорошие вопросы. Некоторое время назад я вела курс «Философия в повседневной жизни». Перед началом занятий участники должны были написать, чему они хотели бы научиться на курсе. Кто-то написал: «Я хочу научиться мыслить более структурированно». Другой задал вопрос: «Как сделать разговоры глубже?» А третий сформулировал свое пожелание так: «Где найти умение сосредотачиваться?» Тот факт, что кто-то спрашивает, где найти это умение, а не как его найти, предоставляет интересную информацию, хоть разница и не очень значительна. В данном случае очевидно, что автор вопроса считает, что это умение лежит где-то вне его тела, а не внутри. Выбор слов отражает неосознанный процесс, и тут есть что проанализировать. Истинное значение фразы выдают незначительные вроде бы слова. Например, «союз, но». Вопрос «ты уже обсудил это с Питером?» в корне отличается от вопроса «но ты уже обсудил это с Питером?». Другой пример — слово «тогда». «Ты обсудил это с Питером?» не похоже на «тогда, значит, ты обсудил это с Питером?». Еще один пример — отрицание. Если я спрошу «ты еще не обсудил это с Питером?», вы интуитивно почувствуете, что на самом деле я считаю, что вы с Питером давно должны были все обсудить. Добавляя в речь такие слова, как «тогда», «но» или «еще не», мы часто неосознанно высказываем свои истинные мысли. Мы можем не отдавать себе в этом отчет, однако зачастую наши вопросы не такие уж однозначные, какими кажутся. Как Шерлок Холмс. Что делал Шерлок Холмс? Смотрел, наблюдал, делал выводы и заключения. Светлый волос на пиджаке, царапины на телефонном аппарате, случайно забытая на вешалке шляпа. Если вы умеете читать подсказки, то приходите к выводам, которые могут многое поведать о человеке. Или, как в случае с Шерлоком, помогают раскрыть убийство. Шерлок работает с подсказками на месте преступления. Мы можем также работать с языком. Фразы или умолчания, то, какие слова он использует или, напротив, не использует, дает представление о структуре личности говорящего. Но всегда ли за этим что-то стоит? Человек может просто случайно выбрать несколько слов. Возможно, это не всегда что-то означает. Что ж, не исключено. И все-таки гораздо интереснее думать, что мы выбираем слова не просто так, случайным образом. Разве мы не хотим, чтобы перед нами открылось новое пространство для исследования, размышления и обучения? Если полагать, что мы просто произвольно разбрасываемся фразами, то жизнь станет выглядеть скучнее. Принимая эту точку зрения, мы перестанем исследовать, задаваться вопросом, почему кто-то использует одно слово, а не другое. Мы лишим себя важного способа понять бессознательные мыслительные процессы, убеждения и предположения окружающих нас людей. Поверхностное слушание языка. Один из способов удерживать внимание на языке собеседника — техника поверхностного слушания. Не эмпатическая, не с точки зрения первой или второй позиции, а поверхностное сократическое слушание. Вы фокусируетесь на языке, который использует собеседник, а не на том, что значат его слова. Слушаете форму, а не содержание. Прежде всего, отмечаете, как собеседник задает вопрос, утверждает, объясняет что-то, защищает свое мнение, высказывает аргумент. Обращайте внимание на то, какие идеи собеседник озвучивает, есть ли в них противоречия или логические ошибки. Обычно мы слушаем, включая воображение и ставя себя на место другого. Сами добавляем отсутствующие детали пазла, бессознательно заканчивая предложение и дорисовывая картинки. При поверхностном слушании, когда внимание сосредоточено на форме, а не на содержании, воображение выключается. Вы концентрируетесь на другом человеке и на том, что он говорит, буквально. Этот способ требует меньше энергии. Он называется активной осознанностью, потому что вы полностью сосредоточены на другом человеке, или, точнее, на его словах. Не заполняете пробелы, не завершаете мысли, не исправляете, не дополняете. Притворяетесь, что ничего не знаете, не воспринимаете вещи как должное, делаете вид, что не понимаете, и проявляете любопытство к тому, что стоит за словами. Из произносимых нами слов становится очевидно, где мы противоречим себе, где прячем скрытые предположения, а где совершаем ошибки в рассуждениях. Когда мы слушаем по-сократовски, поверхностно, притворяясь, что ничего не понимаем, то получаем прекрасный материал для исследования. Если, конечно, наша цель — заставить собеседника задуматься и разобраться в своих мыслях. Мы можем задавать глубокие вопросы, которые сохраняют фокус на собеседнике. Мы слушаем не для того, чтобы понять, а для того, чтобы не понять, чтобы вместе изучать, что скрывается за теми или иными словами. Упражнение «Поверхностное слушание». Послушайте рассказ собеседника, фокусируясь на его языке. Обращайте внимание не на смысл сказанного, а только на слова. Есть ли противоречие? Использует ли он слова-паразиты? Звучат ли в его речи «но», «не», «тогда»? Слушайте прежде всего для того, чтобы не понять собеседника. Что вы замечаете в его речи? Упражнение «ни за, ни против». Послушайте разговор, держа в голове следующую мысль. «Мое мнение о ситуации не имеет никакого значения». Обратите внимание на язык, на то, как люди противоречат сами себе. Замечайте ошибки в доводах и логических выводах. Подмечайте неправильную структуру предложений, уклончивые фразы, бессмысленные аргументы. Не концентрируйтесь на содержании и на том, согласны вы с ним или нет. Если вы отстраните себя и свое мнение, то узнаете много полезного о мыслях собеседника. Позже в разговоре вы можете, конечно, высказать и защитить свою точку зрения, но когда вы овладеете этим способом слушать, скорее всего, такая потребность исчезнет. Язык тела. А как насчет языка тела? Разве он не важен в общении? Еще как важен. На мой взгляд, по-настоящему овладеть искусством задавать вопросы можно только если научиться понимать язык тела. Там, где при помощи слов удается солгать или возвести защитный барьер, тело молчать не будет. Но для этого нужно тренировать глаз, ухо и сердце. И тут нам пригодится третья позиция слушания. Из этой позиции вы сможете наблюдать, по возможности объективно, соответствует ли язык тела и выражение лица тем словам, которые собеседник произносит. Однажды ко мне на философскую консультацию пришла женщина по имени Паула. Ее вопрос касался отношений. Она сомневалась, стоит ли переезжать к бойфренду. Я спросила, есть ли у нее аргументы против того, чтобы жить вместе. Она без колебаний перечислила сразу несколько. Придется пожертвовать независимостью, приспосабливаться, а она не уверена, может ли и хочет это делать. Пока Паула говорила, ее лицо оставалось расслабленным. Она старалась как можно яснее излагать свои доводы, и ее голос звучал спокойно. Когда я спросила об аргументах в пользу совместной жизни, повисла длинная пауза. Моя собеседница поморщилась и глубоко вздохнула. В эти 5 секунд тишины можно было едва ли не увидеть все те мысли, какие проносились в ее голове. Хотя Паула сама этого еще не понимала, для человека со стороны было абсолютно ясно, что она на самом деле думает о перспективах совместной жизни с бойфрендом. Обсуждать невербальную информацию невероятно интересно. В ней спрятаны важные инсайты. Они еще не осознаны, затаились на уровне чувств. Но с помощью уточняющих вопросов собеседник может выразить свои ощущения словами, осознать их. И тогда вы сможете присмотреться к ним более внимательно. Вместе с Паулой мы стали изучать, что означают ее молчание, нахмуренный лоб и вздох. «Я даже не осознавала, что делаю это», — сказала Паула. «О чем ты подумала в тот момент, когда поморщилась и вздохнула?» — спросила я. «Да ни о чем особо, просто внезапно мне стало не по себе. Перед глазами возникла картинка, как вечером спокойно сижу на диване, а потом приходит Эрик и рассказывает, какой тяжелый у него выдался день на работе. Только представила это, и мне сразу стало нехорошо». «А у тебя вообще есть аргументы за то, чтобы жить вместе?» — спросила я. Снова повисла пауза. Паула прикусила губу и рассмеялась, поскольку вспомнила, как я привлекла ее внимание к языку тела. «Надо же, я прикусываю губу», — сказала она. «И ты, конечно, спросишь меня сейчас, что это значит, а я, кажется, знаю ответ. Я просто не могу найти ни одного аргумента в пользу совместной жизни, но очень хотела бы их придумать. Возможно, я пока не готова к переменам». Вздох, пауза, неловкое ерзание в кресле, прикусывание губы, закрытые глаза — все это тоже ответы, знак того, что ваш вопрос затронул в человеке какую-то струну. Язык тела так же важен, как и слова, и порой легче поддается расшифровке. Тело обычно реагирует на чувствительный вопрос быстро и четко, и потому становится ценным источником информации и заслуживает не меньшего внимания в искусстве задавания вопросов, чем произнесенное слово. Упражнение. Присмотритесь к языку тела. Если слушать поверхностно, без эмпатии, появится время и возможность понаблюдать, что рассказывает про собеседника его тело. Присмотритесь повнимательнее и попробуйте описать то, что видите. Как он сидит, как двигает руками, что выражает его лицо, как он дышит, заметно ли напряжение в голосе, он вздыхает или дышит расслабленно, делает ли паузы, чем он занят в эти моменты. Если бы не понимали языка, на котором говорит собеседник, как бы вы прочли язык его тела? Условие номер 3. Попросите разрешения. Когда много лет назад я училась задавать более качественные вопросы, проходила курсы, тренинги, мастер-классы, одна из моих преподавательниц, Мириам Ван Рейн, сказала: «Философские беседы — тот тип эксперимента, про который говорят, не пытайтесь повторить это самостоятельно. Здесь, в группе, мы понимаем, чего хотим и зачем без конца задаем вопросы. Но за пределами этой комнаты, в реальном мире, люди вовсе не готовы к такому». Она была права. А я тогда была настойчивой и наивной, и не обратила внимания на ее предостережение. Мне не терпелось начать применять знания на практике, задавать вопросы, размышлять, исследовать и становиться мудрее. Я, как это часто происходит с неофитами, хотела поделиться с людьми своим открытием. Осовремененные идеи античных классиков казались мне такими захватывающими, что я была уверена, все согласятся со мной в том, что они непременно изменят мир. И я начала, как настоящий Сократ в кроссовках, задавать вопросы всем, кого встречала. Я серьезно действовала на нервы родным за семейным ужином, потому что не защищала свою точку зрения, как все нормальные люди, а с помощью вопросов ставила под сомнение и расшатывала уверенность других. Подруги не могли больше рассчитывать на мое сочувствие. Они делились рассказами о ссорах с любимыми или проблемах на работе, но вместо эмпатического поглаживания получали в ответ лишь прямые вопросы. Я не могла удержаться и пропустить мимо ушей изящный, но ложный аргумент продавщицы. «Мадам, если я дам вам скидку, то полгорода тоже захочет ее получить». В ответ я сыпала контраргументами из серии сократических вопросов. «Правда? Почему вы в этом уверены? В этом нет логики, согласны?» Мне не удавалось заводить новых друзей, которым я могла бы навязать свою новую страсть. И тогда, разочарованная и сбитая с толку, я ведь, черт побери, собиралась с помощью вопросов улучшить мир, я была вынуждена изменить свое поведение. Мне следовало стать менее фанатичной и увлеченной, если, конечно, я не хотела довольствоваться обществом своего единственного друга, кота Олли, который обожает сидеть на подоконнике и прятаться за горшками с геранью. Сократ всегда напрямик спрашивал собеседников, хотят ли они обсуждать какую-то тему или нет. Интересовался, можно ли задавать вопросы. И делал он это вовсе не из любопытства. Когда вы предлагаете другому человеку погрузиться в исследование, и он соглашается на это, беседа становится вашим общим делом, и вы оба несете за нее ответственность. Если же забыть об этом этапе и не уточнить, готов ли собеседник к разговору или нет, то исследование может превратиться в допрос. К примеру, можно спросить, «Ты не возражаешь, если я задам тебе несколько вопросов? Давай покрутим этот вопрос вместе, тоже вариант». Или «Как ты относишься к тому, чтобы рассмотреть эту проблему с разных сторон?» После такого собеседник задумается над тем, что его ожидает, например, вопросы, заданные в критической манере. Он будет понимать, что, возможно, ему придется поставить под сомнение какие-то свои идеи и решит, готов он продолжать разговор или нет. Последний пункт особенно важен. Любой человек может и имеет право сказать «нет» на ваше предложение о философской дискуссии. Как бы сильно вы не хотели этого, как бы хорошо не видели, где именно он может получить новые инсайты, как бы ни было вам интересно открывать что-то неведомое, ваш собеседник вправе отказаться. Продолжать задавать вопросы без согласия другой стороны бесполезно. Скорее всего, вы столкнетесь с сопротивлением. Устное соглашение, которое вы заключаете перед началом разговора, содержит условие, что вы всегда можете вернуться к нему в ходе беседы. Если атмосфера становится напряженной, имеет смысл взять паузу и оценить, сохраняется ли желание двигаться дальше у обеих сторон. Собеседник имеет право в любой момент прервать разговор. Да и вы можете проверить пульс разговора, задав вопрос «Хочешь продолжать?». Иногда партнер по диалогу не готов идти так же далеко, как вы, и это нормально. Сократ и Протагор. Философ Ханс Болтон в своей статье «Сократический диалог как инструмент командной рефлексии» приводит конкретный пример того, как Сократ заключал с собеседником устное соглашение. Болтон пересказывает беседу Сократа с софистом Протагором. Софистами в Древней Греции называли путешествующих из города в город преподавателей. Они обучали красноречию молодых людей из богатых семей, планирующих выбрать карьеру политика. Работа софиста хорошо оплачивалась, а поскольку у Сократа был друг, заинтересовавшийся уроками Протагора, но опасавшийся, что за них придется отдать слишком уж большие деньги, Сократ решил узнать, в чем заключается метод Протагора. «Ну что ж, Протагор не очень долго думал над программой своего курса», — пишет Болтон в своей статье. «Он учил молодых людей осторожности как в частных, так и в общественных делах. Учил, как правильно организовать свой дом и как говорить и действовать наилучшим образом в делах государства». Затем Болтон описывает, как Протагор рассуждает о политической добродетели, которая проистекает только из справедливости и мудрости. «Это, — отвечает ему Сократ, — действительно замечательное искусство, если ты им обладаешь». И тут же добавляет, что Протагор не может передать это искусство другому. Добродетель, оказывается, вообще невозможно преподавать. И даже величайшие ученые и самые высокородные граждане не смогли научить своих детей добродетели. Однако, с другой стороны, если Протагор считает, что может это сделать, то, вероятно, Сократ ошибается. Короче говоря, он приглашает Протагора исследовать этот вопрос вместе с ним. Сократ. «Я не верю, чтобы можно было научить добродетели. Однако, слыша твои слова, я уступаю и думаю, что ты говоришь дело. Я полагаю, у тебя большой опыт. Ты многому научился, а кое-что и сам открыл. Так что, если ты в состоянии яснее нам показать, что добродетели можно научиться, не скрывай этого и покажи». Протагор. «Скрывать, Сократ, я не буду». Таким образом, мы сразу видим две особенности философского подхода Сократа, объясняет Болтон. Во-первых, спрашивая, можно ли научить добродетели или нет, Сократ ясно и четко формулирует свой вопрос. Во-вторых, он без обиняков приглашает Протагора участвовать в исследовании, и Протагор принимает приглашение. «Протагора не принуждают к исследованию против его воли», отмечает Болтон. Сам факт приглашения очень важен. Его ни в коем случае нельзя недооценивать. Дело в том, что это не то приглашение, о котором можно забыть, как только оно принято. На протяжении всего разговора Сократ неоднократно поднимает вопрос свободы воли и желания Протагора продолжать совместное исследование. И не раз подчеркивает, что оно вовсе не является чем-то обязательным, само собой разумеющимся. Каждый из них в любой момент может прекратить беседу. И если они не делают этого, значит, разговор происходит не потому, что Сократ так хочет, а потому, что этого хотят оба. Упражнение. Попросите разрешения на философское исследование. В следующий раз, услышав от собеседника что-то интересное, что-то такое, что вы хотели бы исследовать более подробно, просто спросите, может, углубимся в этот вопрос? Если ты не против, мне бы хотелось изучить его вместе с тобой с философской точки зрения. Конечно, вы должны подобрать слова, соответствующие обстоятельствам. Не исключено, что вам не удастся провести исследование немедленно, но это не так уж и важно. Если ваш собеседник занят или куда-то торопится, вы вернетесь к этому позже. Главное — потренироваться в том, чтобы попросить разрешения на углубленную беседу. Условие номер 4. Замедляйтесь. Чтобы задавать по-настоящему хорошие вопросы и исследовать ответы, необходимо замедлиться. Привыкайте к мысли, что для диалога требуется время, внимание и дисциплина. Вам понадобится не меньше внимания и концентрации, чем при решении сложной головоломки, освоении каллиграфии или вдевании нитки в игольное ушко, причем левой рукой. Мы не обучались этому, и потому вначале нам может быть непросто. Хороший диалог, в котором надо на каждом шагу прислушиваться к аргументам, замечать, что произносится вслух и что замалчивается, абсолютно невозможен при обычном темпе общения. Нужно тренироваться медленнее думать и медленнее говорить. Не торопитесь, и вы сэкономите время. Однажды я была на лекции, которую читал ковбой. Крутой парень, клетчатая рубашка, ковбойская шляпа. Его работой была погрузка лошадей в автомобильные прицепы. Иногда люди хотят перевести лошадь из одного места в другое в специальном трейлере. Нужно понимать, что для лошади подобная поездка так же естественна, как для рыбы полет на воздушном шаре. Лошадь — животное степей. Она привыкла к открытому пространству и страдает клаустрофобией. То, что лошади разрешают запихнуть себя в маленький фургончик на колесах, уже чудо. Но многие люди никак не готовятся к перевозке своих любимцев. Им нужно срочно ехать на соревнования или к ветеринару, и они воображают, будто лошадь спокойно и грациозно зайдет в прицеп сама. Времени нет, все нервничают, торопятся, все нужно сделать быстро. Итог — лошадь встает на дыбы, пятится, кружится на месте, натягивает поводья. Красивый в теории план не работает. Однако, если не торопиться, успокоиться и попробовать не спеша завести лошадку в трейлер, а если нет, то не нервничать, а попробовать попозже, задача решится значительно быстрее. Как сказал ковбой на своей лекции, не торопитесь, и вы сэкономите время. Мне кажется, тоже относится и к хорошим разговорам. Нужно замедлиться, чтобы в итоге двигаться быстрее. Когда вы осознанно даете диалогу занять необходимое ему пространство и время, это приносит куда больше пользы в долгосрочной перспективе, чем решительные, но слишком поспешные беседы. Упражнение. Замедляемся. Для этого упражнения нужно позвать кого-то в партнеры, чтобы потренироваться вместе. Так вы оба почувствуете, как замедление влияет на разговор. Суть упражнения такова. Один человек задает другому интересный, наводящий на размышления вопрос. Второй отвечает, затем снова следует вопрос и так далее. Но есть одно правило. Перед каждым вопросом и ответом нужно выдержать паузу в 20 секунд. И не стоит их тратить на то, чтобы нетерпеливо ждать, когда же, наконец, можно снова заговорить. В эти секунды вы словно пережевываете в голове услышанные слова или вопрос. Остаетесь внутри вопроса, внутри идеи. Наблюдаете за своими мыслями и ощущениями. Через 20 секунд вы спокойно произносите следующий вопрос или ответ. 10 минут спустя можно поменяться ролями. И не забудьте потом вместе обсудить, что вам дало такое замедление. Интересные вопросы для начала разговора. Если бы деньги не были для тебя проблемой, что бы ты изменил в своей жизни уже завтра? Откуда ты знаешь, что что-то действительно принадлежит тебе? На что никогда нельзя жаловаться? Кого можно не воспринимать всерьез? Почему людям так важно быть правыми? Однажды я читала лекцию в крупном голландском банке и рассказывала о трех уроках, которые мы можем извлечь из учения Сократа. Все участники были лидерами, привыкшими быстро делать выбор, общаться сразу с несколькими людьми, решать много проблем и обдумывать не одну идею. Для начала я рассказала немного о Сократе, а затем, чтобы они попрактиковались в применении его философии, мы сделали упражнение замедления. Со сцены мне отлично было видно состояние зала. Лица расслаблялись, участники более тщательно обдумывали ответ. Им стало проще взаимодействовать друг с другом. Энергия в зале изменилась. Условие номер 5. Осторожно, фрустрация. Надо потерпеть. Разговор, который движется по черепашьи медленно и требует внимания и самодисциплины. Неудобные вопросы, толкающие собеседника взглянуть в лицо собственным, иногда весьма слабым аргументом. Фрустрация тут неизбежна, причем с обеих сторон. Ваш партнер по диалогу может почувствовать, что на него нападают, когда вы критикуете его взгляды, а значит, и его самого. Он будет терять терпение, поскольку темп разговора ниже, чем тот, к которому он привык. Или ощутит раздражение, потому что вы проявляете минимум эмоций. Все это — часть процесса. Тренировать умение вести диалог — все равно, что тренироваться в спортзале. Если вы новичок, нагрузка вначале будет непривычной и может вызвать болезненные ощущения. Но постепенно вы становитесь сильнее. Иногда во время особенно тяжелой тренировки в спортзале я проклинаю, не вслух, конечно, моего тренера. Вот и собеседник может обвинять вас в том, что ему тяжело. Не принимайте это на свой счет, ничего личного. Прежде всего помните, если появилась фрустрация, значит, идет работа. Что-то внутри сдвигается, человек растягивает границы собственного мышления. Тренер в спортзале тоже не принимает на свой счет жалобы на боль в мышцах или сложные упражнения и думает про себя: «Отлично, цель достигнута». Фрустрация сама по себе — материал для размышления. Она демонстрирует то, как устроен другой человек. Вопрос «почему ты сейчас раздражен?» не раз приводил к настоящим озарениям на мастер-классах и консультациях. Один раздражается, потому что не находит по-настоящему сильного аргумента. Другой начинает злиться, потому что не хочет менять точку зрения. Фрустрация — прежде всего знак того, что человек застрял в собственном мышлении. А ваша задача как будущего практического философа — помочь собеседнику увидеть, где именно он застрял, и дать мягкий толчок, чтобы он сам выбрался из этого ментального тупика. Упражнение научитесь терпеть фрустрацию. Попробуйте провести философский разговор, используя те навыки, которые вам уже знакомы. Попросив разрешения на исследовательскую беседу, внимательно и с любопытством слушайте рассказ собеседника, задавайте уточняющие вопросы, не бойтесь ставить под сомнение какие-то идеи, исследуйте вместе с ним. Как только заметите, что собеседник закипает, проверьте собственное состояние. Вы должны оставаться спокойным и не принимать его раздражение на свой счет. Дело не в вас, даже если кто-то и пытается свалить на вас вину. Далее вы можете сохранить сократическую, даже немного стоическую позицию и настойчиво продолжать задавать вопросы, либо прямо обратиться к фрустрации и попробовать узнать, откуда она взялась. «Вижу, как ты вздыхаешь. Почему? Ты выглядишь раздраженным. Что тебя раздражает?» В этой главе вы узнали, каковы необходимые условия для того, чтобы составлять правильные сократические вопросы. Все начинается с навыка внимательно слушать. Относитесь к языку серьезно. Спрашивайте разрешение задавать вопросы. Замедляйтесь. Учитесь терпеть фрустрацию, свою и собеседника. В следующей главе вы получите практические советы и инструменты для того, чтобы задавать эффективные, точные вопросы.